член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суён, который с визитом прибывает в Демократической Республике Конго в качестве главы делегации Трудовой партии Кореи, 14 августа провел переговоры с генеральным секретарем Народной партии за возрождение и демократию Демократического Конго Анни Мобасакани. Ли Суён почтительно передал Анни Мобасакани привет от председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Уна. За это Анни Мобасакани выразил глубокую признательность и попросил Ли Суёна передать председателю Трудовой партии Кореи Ким Чен Уну сердечный привет от Народной партии за возрождение и демократию Демократического Конго. На переговорах присутствовали члены делегации Трудовой партии Кореи, временный поверенный в делах нашей страны в Демократическом Конго Чо Юнгам, заместитель генсека Селестин Тунда Яка Сенте и члены руководства Народной партии за возрождение и демократию Демократического Конго. В тот день делегация Трудовой партии Кореи была приглашена на банкет, который устроила Народная партия за возрождение и демократию Демократического Конго в честь нее.